вполне понятным причинам его слишком от всего оберегали. До сих пор мы с женой не посвящали его в некоторые вопросы. Если все будет в порядке, этой осенью он вернется в школу. Я предпочел бы, чтобы в вопросы секса сына посвятил умный молодой человек, готовящийся к дипломатической карьере, а не какие-нибудь 13-летние развратники из престижной частной школы. Баннер в смущении коснулся рукой носа. «С чего я должен начать?» «А с чего начинали вы?» — спросил Оливер. «Боюсь, мне пришлось начинать позже. Не забывайте, у меня 4 старшие сестры». «Действуйте благоразумно», — сказал Оливер. «Я хотел бы, чтобы через 6 недель Тони познакомился с теорией, не испытывая страстного желания немедленно перейти к практике». «Ну, я приложу максимум усилий, чтобы дать ясное представление о предмете», — сказал Баннер, не пробуждая к нему излишнего интереса. «Все на серьезном научном языке. Ни одного слова короче 3 слогов. Постараюсь пригасить гедонистический аспект». «Вот именно», — сказал Оливер и посмотрел на воду. Лодка уже двигалась неподалеку от берега. Тони, стоя у кормы, махал отцу рукой из-за плеча матери. Его дымчатые очки сверкали солнечными зайчиками. Оливер помахал рукой в ответ. Глядя на сына и жену, Оливер обратился к Баннеру. «Ну, возможно, вам покажется, что меня слегка заклинило на сыне, но я с ужасом смотрю, как сейчас многие воспитывают детей. Им либо предоставляют слишком большую свободу, и они вырастают дикими животными, либо всячески подавляют их, отчего дети затаивают в душе злобу, жажду мщения и убегают из родительского дома тотчас, как становятся способны прокормить себя. Главное, я не хочу, чтобы он вырос запуганным». «А как там насчет тебя, Оливер?» — с любопытством спросил Паттерсон. «Ты сам ничего не боишься?» «Ужасно боюсь», — признался Оливер. «Привет, Тони!» — крикнул он сыну, направляясь к причалу, чтобы помочь пришвартовать лодку. Паттерсон, поднявшись вместе с Баннером, смотрел, как Люси 2 последними сильными грибками подогнала лодку к дощатому настилу. Оливер придержал нос лодки. Люси, забрав блузу и книгу, сошла на берег. Тони с трудом удержал равновесие, а затем спрыгнул на мелководье, отвергнув помощь. «Святое семейство!» — пробормотал Паттерсон. «Что вы сказали, сэр?» — спросил Баннер с недоумением в голосе. «Ничего», — сказал Паттерсон. «Он знает, чего хочет, правда?» Баннер усмехнулся. «Это точно».